Поклонники загара. Чрезвычайно странное занятие, если рассматривать его в исторической и культурологической перспективе, лежание на солнце. Много веков загоревшая кожа была только у бедных людей, которым приходилось каждый день работать в поле. Загар считался признаком бескультурья, чем-то неприличным. Должны были совпасть различные факторы и события, чтобы загар начал казаться красивым. Культ солнца стал частью нового отношения к телу, связанного с движением на свежем воздухе. Георг Кристоф Лихтенберг, 1742-1799 годы, известный своими афоризмами, объявил солнечный свет наипервейшим средством улучшить здоровье и увеличить жизненные силы. Он рекомендовал принимать воздушные ванны без одежды и однажды заметил, что стал от морского воздуха почти черным. Швейцарский натуропат Арнольд Рикле, 1823-1906 годы, который к ужасу окружающих часто ложился загорать совершенно обнаженным, открыл в 1854 году в Словении клинику исцеления природы, где основным методом лечения были аэро- и гелиотерапия. Он установил связь между хорошим самочувствием и солнечными ваннами и сделал свою клинику известнее и популярнее, чем все существовавшие до нее. Рикли вошел в историю как солнечный доктор, в то время, когда еще никто не подозревал о взаимосвязи между длительным пребыванием на солнце и раком кожи, солнечные ванны считались безобидным удовольствием.